Глава 4. «Хэллоуин», — произнес Роджер, когда они отъехали от склада, — «это тоже 31». «Ты просто кладезь информации», — буркнул Стюарт. Роджер постучал по виску. «Я запасаю ее здесь. Не специально, она сама откладывается». «Ямайка», — подумал Стюарт, — «или Барбадос. Обязательно в теплых краях. Как только исчезнет купол, не хочу видеть никаких Киллианов или кого-то еще из этого города». «А еще 31 карта в колоде», — продолжил Роджер. Ферн резко повернулся к нему. «Что ты, твою мать, несешь?» «Пошутил, просто пошутил», — расхохотался Киллиан. От этого жуткого пронзительного смеха у Стюарта заболела голова. Они уже подъезжали к больнице. Стюарт увидел серый Форд Таурус, выруливающий из Кэтрин Рассел. «Эй, это же доктор Расти!» — воскликнул Ферн. — Готов спорить, он порадуется возвращению пропана. Погуди ему, Стюи. Стюарт погудел.